«Через эту твою твердость ты и высох весь», — язвительно сказала Ейнишна. «Совесть, небось, точит». «Как бы не так», — добродушно улыбнулся Мишка, — «станет меня совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила, вытрепала всего начисто, а то бы я их, мамаша...» «Какая я тебе, мамаша!» — вспыхнула Ильинична. «Сучку клич мамашей!» «Ну, ты меня не сучи!» — глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза. «Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком, за Петра не держи на меня сердце. Сам он нашел, чего искал». «Душегуб ты, душегуб, ступай отсюда, зрить я тебя не могу», — настойчиво твердила Ильинична. Мишка закурил снова, спокойно спросил: «А Митрий Коршунов, сват ваш, не душегуб? А Григорий кто?» «Про сынка-то ты молчишь. А уж он-то душегуб настоящий, без подмесу. Не бреши! Со вчерашнего дня не брешу. Ну, а кто он, по-твоему? Сколько он наших загубил? Об этом ты знаешь?» «Тот и оно. Коль такое прозвище ты, тетушка, даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы. Все дело в том, за что души губить и какие», — значительно сказал Мишка. Ильинична промолчала, но, видя, что гость и не думает уходить, сурово сказала: — «Хватит. Некогда мне с тобой гутарить. Шел бы ты домой». «У меня домов, как у зайца теремов», — усмехнулся Мишка и встал. Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами. Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать. На следующий день утром он снова пришел, поздоровался, как ни в чем не бывало, сел у окна, провожая глазами каждое движение Дуняшки. — «Часто наведываешься», — вскользь бросила Ильинична, не отвечая на Мишкино приветствие. Дуняшка вспыхнула, взглянула на мать загоревшимися глазами и опустила взгляд, не сказав ни слова. Усмехаясь, Мишка ответил: — «Не к тебе хожу, тетка Ильинична, зря ты горишь. Лучше б ты совсем забыл дорогу к нашему куреню». — «А куда же мне идти-то?» — посерьезнев спросил Мишка. — «По милости вашего свата Митрия остался я один, как глаз у кривого, а в пустой хате бирюком не просидишь. Хочешь ты или не хочешь, тетушка, а ходить я к вам буду». Закончил он и сел поудобнее, широко расставив ноги. Ильинична внимательно посмотрела на него. Да, пожалуй, такого не так-то просто выставить. Бычье упорство было во всей сутуловатой Мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах. После того, как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке: — «Чтоб больше и ноги его тут не ступало, поняла?» Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то присущее всем Мелеховым на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила: «Нет, будет ходить, не закажете, будет», и, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени. Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба. Перед вечером Дуняшка с матерью, непримирившиеся и молчаливые, ставили на огороде у дона упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал: — «Мелко роешь, ветер дунет, и опять упадет ваш плетень». И стал углублять ямки для стоянов. Потом помог поставить плетень, приклячил его к стоянам и ушел. Утром он принес и поставил возле Мелеховского крыльца два только что обструганных грабельника и держак на вилы. Поздоровавшись с Ильинишной, деловит спросил: — «Траву в лугу косить думаете?